задумался, видом постели пустой озадачен. Царицей, не кстати покинувшая почивальный покой, раздосадован был повелитель печальный. Привратницу спрашивать стал он о царской супруге, и женщина эта ладони сложила в испуге. В дом гнева моя госпожа удалилась в расстройстве. Властительный раджа туда поспешил в беспокойстве. Он жалость почувствовал к этой презревшей приличье жене молодой, что забыла свой сан и величие, на голую землю сменив златостланное ложе. Кайкеи была ему старому жизни дороже. Безгрешный увидел ее одержимую скверной. Она, как богиня, блистала красой беспримерной. Царица отломанной ветвью древесной казалась, на землю незринутой девой небесной казалась. Она чародейство игрой бестелесной казалась. Испуганной ланью, плененной в лесу звероловом, и царь наклонился к поверженной с ласковым словом. Слоновьего стада вожак со слонихою рядом, что ранил охотник стрелою, напитанный ядом. Касаясь прекрасного тела супруги желанной, сказал Дашаратх: «Не бойся! Как сумрак туманный рассеяло солнце, твою разгоню я кручину. Поведай мне, робкая, этой печали причину». Полна ликования по власти опасной затеи, как вестница смерти к царю обратилась Кайкеи. Приверженный долгу подвижник, о благе родитель, ты дал мне великую клятву, кошалы владетель. Свидетели 30 бессмертных, сам Индра свидетель. И солнце, и месяц, и звезды, и стороны света слыхали тобой изреченное слово обета. Известно гандхарвам и ракшасам, духам и тварям о щедрой награде, обещанной мне государем. Властитель Айодхи пылал уязвленной любовью в объятиях Кайкеи, внимал он ее словословию. Взывала к богам восхвалявшая мужа царица, и лучник великий готов был жене покориться. Тебе о сражении давнишнем, где бились могучие асуры с Индрой Всевышней. Шамбара изранил тебя, ненавистник смертельный, и ты бы, наверное, отправился в мир запредельный. Но видели боги в тяжелую эту годину, Кайкеи на помощь пришла своему господину. И были два дара, обещаны мне по заслугам, тобой, Дашаратха, моим венценосным супругом. Будь просьба моя велика или слишком ничтожна, ты слово из уст изронил, и оно не приложено. А если ты клятву приступишь, мне жить невозможно. Властитель, нарушив обет, пожалеешь об этом. Тобой оскорбленная, с белым расстанусь я светом. Весьма печалился Раджа, собой не владея. Казалось, оленя в капкан завлекает Кайкеи. Она расставляла тенета, готовила стрелы. Добычей охотничий стал властелин престарелый. И волю свою изъявила немедля царица. Хотя ожидает помазанье Рамы столица, не сын Каушалии, но Бхарата пусть воцарится. А Рама 14 лет из бересты одежду пусть носит в изгнанье, утратив на царство надежду. Ты Раму в лица прикажи на рассвете отправить, дабы от соперника Бхарату разом избавить. Пускай возликует законный наследник по праву, отцовский престол получив и Кошалы державу. Два дара обещанных дай мне, Айодхи владетель. О, царь, нерушимое слово, твоя добродетель. Четвертая передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Ама Давидаси и кандидат искусствоведения Эд Варт.